В комнате быстро темнело. В светло-фиолетовых сумерках маячил за окном белесая тень месяца. На столе стоял подсвечник с тремя свечами. Я привычно щелкнула пальцами, и на обугленных фитильках затрепетали желто-розовые лепестки пламени, затопив комнату светом, золотистым, мягким, уютным. Не мешало бы прихватить огарочек на память. Задам задачку лаборантам с кафедры алхимии. Пусть выяснит состав свечного воска. Не дымит, не трещит, почти не оплывает. Пламя ровное, спокойное, неизменно идеальной формы, как перевернутая капелька. На дверце шкафа висело зеркало. Я машинально посмотрелась в него и почувствовала себя коренной жительницей Дагевы. Пламя свечой отражается в расширенных зрачках. Волосы растрепались, нос хищно заострился, щеки в тени, губы вызывающе олеют. В общем, типичная демоническая харя, еще и нечесанная. Последний раз я причесывалась утром и, кажется, сунула гребень в сумку. Если бы я была аккуратной девушкой, я бы без сомнения там его и нашла. А так, пришлось вытряхнуть все содержимое на пол. На полу образовалось нечто вроде баррикады, из которой, как алебарда, последнего защитника осажденного города, торчал осиновый кол. Я поспешила затолкнуть его обратно в сумку. Выдвинув верхний ящик комода, я занялась сортировкой и укладкой привезенных вещей. На самое дно пошли запасные штаны, теплый свитер, льняная рубашка и три головки чеснока, тщательно завернутые в тряпицу. За ними последовали длинные белые мужские порты. Сумку собирала не я, ее с ворчанием сунула мне кладовщица, неприятная старая корга, скупая до безумия. Накрахмаленная ночная рубашка, прозрачная блузка, унизительно мало нижнего белья и загадочный сверток с многообещающей надписью «Женский набор». Что делать с портами, я не знала. Быть может, я должна была торжественно вручить их повелителю Дагевы. Или я еще успею сделать это завтра, при большем скоплении народа. А что это за пакетик? Я развернула его и обнаружила длинную, острую серебряную шпильку. Что же получается? Отправили ловить загадочную нежить, а инвентарь выдали на вампиров. Странно как-то. Кого я, собственно, должна спасать? Вампиров от нежити? Или нежить от вампиров? У меня возникло подозрение, что никакой нежити не существует, а я заслана в Дагеву в качестве подсадного донора. Клюнут на меня вампиры или нет? Видимо, так же рассуждали и наставники, потому что на самом дне сумки обнаружилась засаленная книга некого Тюдора-избавителя, кровопийцы. Я наугад полистала ее, и мне стало страшно. Там были зубные формулы, схемы укусов и гравюры с изображением непотребных монстров, алчно присосавшихся к лебяжьим шеям бедненьких девиц, разметавшихся по простыням. Между страницами обнаружился мой гребень. Я поскорее запихала книгу под белье. Не хватало мне еще ночных кошмаров. И так, чувствуя, всю ночь буду ожидать скрипа петель и хлопанья крыльев. Я хотела сразу закрыть ставни, но их не было. Не было и занавесок, которым полагается загадочно колебаться во время визита летучей мыши. Вместо бычьих пузырей и слюды рамы забраны тонкими пластинами горного хрусталя, прозрачного и безумно дорогого материала. «Ладно, слетайтесь, гости дорогие», — подумала я, распахивая окно. Струя прохладного ночного воздуха плеснула мне в лицо. Комната была маленькая, но очень уютная, чистенькая, обставлена скромно. Кровать, высокая с копной подушек, впритык комод, на стыке стен шкаф, за ним уже вдоль другой стены большой сундук, стол и стул с обитым сиденьем и спинкой, напротив стола пустая стена с дверью, в стене напротив кровати прорублены два окна, между ними гобелен, девочка в платьице с передничком, в сандалетках и красной островерхой шляпе, на согнутой в локте руке корзина с булочками, рядом крупное хищное животное, а на заднем плане еловый лес, точь-в-точь дагевский. В центре комнаты шагов 7 свободного пространства, прикрытого ковриком из ивовых прутьев. Стены обшиты досками, светлыми, вроде бы березовыми, которые плотно смыкаются зубчиками по краям, образуя красивый зигзагообразный узор. Я исследовала шкаф и сундук, но если там и содержались какие-либо доказательства кровопийства, к моему заселению их ликвидировали. В шкафу на некотором расстоянии от остальной одежды одиноко висел новый чистый халатик, явно заготовленный для меня. Я немедленно избавилась от куртки и накинула халатик. Только я присела на стул, чтобы расшнуровать сапоги, как парами забарабанили. Прыгая на одной ноге и приволакивая другую, я добралась до окна. На улице стоял незнакомый темноволосый вампир, и я машинально потянулась к незастегнутым пуговицам халатика. Но его мало интересовала моя лебяжья шея. Сухо и официально сообщив, что я приглашена на ужин в дом совещаний, в качестве почетной гостьи он буквально растворился в ночи, не дожидаясь моего ответа. Что ж, почетная гостья звучит более оптимистично, чем главное блюдо. Но в чем же я пойду? Почти все мятое, потное, на затылке колтун. Сразу надо было расчесываться, а не ждать, пока волосы высохнут. Сапоги обметаны рыжей грязью. Где бы их вымыть? Главное, шею вымой. И сойдет, ехидно шептал внутренний голос. В дверь постучали, и Крина осторожно заглянула в горницу. «Деточка, тебя там в дом совещаний вызывают». «Да-да-да, я уже знаю». «Одолжить тебе юбку?» У меня словно камень с души свалился. Чистая блузка, юбка, и можно показаться в приличном вампирьем обществе. «Да, пожалуйста, что бы я без вас делала?» «Пустяки, деточка!» Крина уже передвигала плечики в шкафу. «Вот это, пожалуй, подойдет. Или хочешь пример черную? Она, правда, более строгая». Но мне сразу приглянулась белая, свободная, достигающая лодыжек, с длинными разрезами до середины бедер. До середины бедер у меня как раз стройные. Я ожидала замечаний по поводу блузки, просвечивающей, как решето, но Крина похвалила покрой и сказала, что я выгляжу очень элегантно. Пока я, закусив губу, раздирала колтун гребнем, Крина извлекла из сундука завернутые в замшу белые туфли на высоких каблуках. Они возвысили меня над полом на добрых полпяди. В школе запрещено ходить на шпильках. Я чувствовала себя очень неустойчиво, но расстаться с ними не согласилась бы ни за какие ковришки. «Хорошо, деточка, очень хорошо», — одобрила Крина. «Иди, тебя уже ждут». «А куда?» «По Южному кресту, третий дом от фонтана». «А я что-нибудь должна взять?» «Зачем?» — удивленно подняла брови Крина. «Это всего лишь ужин. Неофициальный. А речей никаких не надо произносить?» «Нет, что ты! Повелителю и старейшинам ты уже представлена. Поздоровайся и сразу присаживайся к столу». Я вздохнула и тоскливо оглянулась на прислоненный к комоду меч. «Что ж, раз уж мне суждено погибнуть от зубов вампира, пусть, по крайней мере, это будет симпатичный вампир».